Часть третья. О, как невыносимо жить без твоих объятий. Амада Нерва. Время сиесты на ферме Лас Суэртес Вьехас было священным. Женщины ложились в постель, задергивали шторы, и дом погружался в тишину, лишь изредка нарушаемую звоном бубенцов. Это Чимита играл в мяч. Виолетте было жаль мальчика. Он родился слепым, и отец отказался его забирать. Дорита сжалилась над ребенком, забрала к себе и растила как собственного сына. Когда Дорита приходила на ферму осматривать их, она всегда брала Чимиту с собой. И мальчик играл во дворе в мяч. Женщины были рады ему, хоть его присутствие и напоминало, что они никогда не увидят детей, которых сейчас носят под сердцем. Первый рожденный на ферме ребенок. Сын Сирены, которая жила здесь дольше всех, был ровесником Чимиты. Ему было 5 лет. Жизнь в Лас-Суэртес-Вьеха стекла неторопливо. Женщины дремали или смотрели телевизор, и порой им казалось, что время здесь остановилось. Они уже привыкли существовать в этом сонном царстве, покой которого нарушали лишь роды да редкие гости. Прибытие новенькой Виолетты произвело настоящий фурор. Девушки окружили ее, засыпали вопросами, откуда ты, как сюда попала, и объяснили, что ждет ее дальше. Их предсказания не замедлили сбыться. Через неделю после того, как Виолетту привезли на ферму, там появился доктор Дон Рамон. Девушку отвели в подвал, где был устроен родзал, раздвинули ей ноги, осмотрели, взяли анализы, а потом ввели сперму. Месяц спустя, после второй попытки, Виолетта забеременела. Процесс оплодотворения оказался болезненным, и доктор на 2 дня прописал ей постельный режим. Все это время Росаура, белая кубинка, сидела с Виолеттой и рассказывала истории о жизни на ферме. Например, историю слепого мальчика Чимиты. Он был сыном румынки, которую выгнали с фермы, очевидно, потому что она родила больного ребенка. Некоторые говорили, что ее убили, другие, что теперь она работала в борделе Ригоберта. Постепенно темы для бесед иссякли, и на ферме воцарилась прежняя скука. К Виолетте привыкли, а сама она усвоила здешние правила. Женщин не запирали, чтобы удержать от бегства. С ними жил Лусио или Паночо. Иногда он напивался или просто злился, и это отбивало желание планировать побег. Однажды Лусио до полусмерти сбил Елену, румынку, которая вскоре после родов попыталась сбежать. Впрочем, подобное случалось редко. Фертильные женщины были дорогим товаром, и ему приходилось сдерживаться. К тому же одного имени Ригоберта было достаточно, чтобы пленницы отказались от мыслей о неповиновении. Часто Лусио заходил к ним в комнату, пока они спали, и мастурбировал. Но прикасаться к ним он мог только в перерывах между их беременностями. Нарушительницы нехитрых правил — хорошо есть, много спать, принимать прописанные лекарства, гулять по окрестным пустошам, не слишком удаляясь от дома — могли исчезнуть, как мать Чимиты. Только Сирене и Марии, которые успели доказать хозяевам свою преданность, позволялось изредка дойти до деревни. Любые. Даже самые незначительные отклонения от привычного распорядка радовали женщин. Например, визиты Дориты, исполнявшей обязанности акушерки и периодически навещавшей их вместе с Чимитой, чтобы произвести осмотр. Или УЗИ раз в несколько месяцев, который проводил Дон Рамон. Или появление Херарда, привозившего на своей Сиат-Панде лекарства. Или роды. При Виолетте роды на ферме случились 2 раза. Первой родила Мария, второй — Росаура. У нее возникли осложнения, и подруга Виолетты умерла в родзале. В первые дни после родов младенцы плакали в кувезах. Потом приезжал Ригоберто и увозил ребенка, чтобы передать отцу. На ферме вновь воцарялись тишина и апатия до следующих родов. Изредка женщины задавались вопросом, кто эти мужчины, отцы их детей. Все ненавидели пару, отказавшуюся от Чимиты. пару или мать-одиночку, или урода отца, бросивших собственного ребенка, потому что тот родился слепым. Женщины не знали, кто заказывает на ферме детей. Виолетту это и не интересовало. Кем бы ни был тот, кто платит хозяевам этого места и в итоге заставляет их, как рабынь, рожать без передышки, он последняя сволочь. Живет в удобном доме, не знает никаких забот, заплатил Ригоберто и через 9 месяцев получил ребенка. Будет гулять с ним, чуть не лопаясь от гордости, покупать ему подарки, наряжать как куколку, знакомить с бабушками и дедушками, смеяться и плакать над его первыми шагами, первыми словами и другими достижениями. А женщины на ферме будут снова беременеть и рожать детей, которых никогда не увидят. Виолетта смотрела в зеркало на свой 6-месячный живот. Она ненавидела новую жизнь, которая росла у нее внутри. Ее злило счастье, которое ребенок принесет неизвестным мужчине и женщине. Весь этот ужас творится из-за таких, как они. Разве могла Виолетта предположить, что во время первой беременности будет испытывать подобные чувства? Когда она жила в Сьюдад-Хуаресе, когда познакомилась с Нестором, она столько мечтала о счастливом будущем. Теперь даже вспоминать об этом было глупо. На ранчо Санта-Касильда она встретилась с Ями Ашаронгой, и богиня с птичьими крыльями определила ее судьбу. На солнце было тепло, но Виолетта знала, это ненадолго. Август подходил к концу, сентябрь принесет с собой холода. Виолетта боялась зимы. Она родилась в жарком климате и с трудом переносила температуру ниже нуля. Сирена принесла ей из деревни шерстяные перчатки, и Виолетта всю зиму просидела в них у камина. После смерти Росауры мексиканка Сирена стала ее ближайшей подругой. Они делились друг с другом воспоминаниями о жизни на родине. Виолетта рассказала Сирене о Несторе и сутенёре Уго, об отеле Торре Буэна, где она прожила неизвестно сколько и где ее постоянно насиловали. История Сирены оказалась очень похожа на ее собственную. Она тоже родилась в маленькой деревушке, ей тоже сулил счастливое будущее богатый мужчина. И в итоге она тоже попала в отель Торре Буэна и пережила тот же кошмар, что и Виолетта. Потом Ригоберто отвез ее на ферму Лас Суэртес Вьехас. Сначала Сирена хотела умереть, но потом все изменилось. «Я не думала, что снова буду счастлива. Потерпи, Виолетта. Тебе тоже улыбнется удача. Даже в самом страшном месте можно встретить любовь». Сирена была на 9-м месяце, но, в отличие от остальных женщин, знала, кто отец ее ребенка. Свой секрет она доверила только Виолетте. Отцом был мужчина, привозивший им на старой Сиат-Панде лекарства. Его звали Херардо. Долгое время они с Сиреной просто переглядывались, да и изредка перекидывались парой фраз, но в итоге нашли способ видеться тайком от Лусио. В первый раз это произошло во время карантина, вскоре после того, как Сирена родила. Лусио напился и не заметил, как она выскользнула из дома вместе с Херардо. Они занялись любовью. Вскоре Сирена поняла, что беременна, но для уверенности сделала тест. Их на ферме хватало. Тест подтвердил ее подозрение. Несколько дней спустя, как только закончился карантин, на ферму приехал Дон Рамон, чтобы оплодотворить Сирену. Она боялась, что доктор заметит беременность и спровоцирует выкидыш. Но этого не произошло. Все решили, что ее новая беременность — результат последнего оплодотворения. С того самого момента Херардо и Сирена начали планировать побег. Они хотели исчезнуть до того, как она родит. Этого ребенка у них никто не отнимет. «Куда же он тебя отвезет? Ригоберто вас поймает. Если обещаешь молчать, я тебе расскажу. На самом деле Херардо — полицейский. Он сделает мне паспорт, и мы уедем за границу». «Если он полицейский, почему не освободит всех нас?» «Освободит. Он обязательно это сделает. Просто пока это невозможно. Его расследование еще не окончено. А ему надо добиться, чтобы все они, и Ригоберто, и Паноче, и Дон Рамон, сели в тюрьму. Меня он вытащит раньше, чтобы у нас не отобрали ребенка, понимаешь?» Виолетта промолчала, но почувствовала, как в душе поднимается ненависть к этому Херарду. В отличие от Сирены, она не верила его обещаниям. Вскружил наивной дурочке голову сказкой про полицейского под прикрытием. На самом деле судьбами женщин с фермы Лас-Суэртес-Вьехас повелевала и Ями Ашаронга. Виолетта чувствовала, как та простирает над домом свои черные крылья, как тень богини ложится на их будущее. Их тела — жертвы, которые мужчины используют в своих обрядах. Их плоть — средство, с помощью которого они получают то, что хотят. Ребенок шевелился и толкался у нее в животе. Ей было неудобно. Во время сиесты она не смогла уснуть и решила пройтись. Осторожно вышла во двор, где слепой мальчик бил мечом о стену. Всегда в одном и том же ритме. В его игре, в тихом монотонном звоне бубенцов, было что-то гипнотическое. У курятника кудахтала курица. «Виолетта, что ты здесь делаешь?» На пороге стояла обеспокоенная Дорита. Виолетта погладила живот. «Он что-то сегодня вертится». «Лусио тебя видел?» «Нет, не волнуйся». Лусио в это время обычно дремал под кондиционером у себя в машине после обильной трапезы и возлияний. «Чимита, пойдем, сынок!» «А ты, Виолетта, будь осторожнее, как бы тебя не увидел по ночью. Лучше возвращайся в дом. Знаешь, ведь он не любит, когда вы выходите на улицу в самую жару». Мальчику не хотелось уходить, и перед тем, как сесть в машину, он в последний раз изо всех сил пнул мяч. Мяч укатился в кусты. Виолетта посмотрела на облако пыли, которое поднял Фиат Дориты, и оглянулась по сторонам в поисках тени. Прошла мимо курицы, та взъерошила перья и нервно заквохтала. Боялась, что Виолетта заберет ее яйцо. Виолетта села в плетёное кресло на веранде и закрыла глаза. Ее мутило от ощущения, что внутри шевелится новая жизнь. Пришлось сделать над собой усилие, чтобы отвлечься от мысли о ребенке. Она не знала, как долго так просидела. Вдруг на дороге появилась синяя машина. Лусио ездил на красной, которая сейчас стояла во дворе. Виолетта видела это. У доктора — спортивный автомобиль, у Ригоберта — Порше. Херардо, возлюбленный Сирены, водил Сиат Панду. «Значит, это кто-то незнакомый», — подумала Виолетта и даже обрадовалась. Кто бы ни приехал на ферму, он внесет разнообразие в их монотонную жизнь. Она заметила, как из своей машины вышел заспанный Лусио. Появление гостя ему явно не понравилось. Они обменялись парой фраз, а через несколько секунд раздался выстрел. И Лусио рухнул на землю. Виолетта в ужасе спряталась за курятником, а незнакомец быстрым шагом направился к дому. Оттуда выскочила напуганная выстрелом Елена. Она была на четвертом месяце. «Это у тебя ребенок, Сузы?» — спросил мужчина. И тут же, не дожидаясь ответа, выстрелил ей в лицо. Потом зашел в дом, и раздались еще два выстрела. Видимо, он убил Исабель. Она была на шестом месяце. И Марию. Та была на седьмом. На улицу выбежали Галина, прибывшая на ферму последней, и Сирена. Она была уже на девятом месяце. Обе кричали, хоть и знали, что никто их не услышит. Далеко убежать им не удалось. Мужчина спокойным шагом последовал за женщинами и меткими выстрелами в затылок убил обеих. Они упали на землю, а брызги крови на мгновение зависли в воздухе. Виолетта, тяжело дыша в своем укрытии, инстинктивно прижала ладони к животу. Ей вдруг отчаянно захотелось спасти этого ребенка, дать ему жизнь. Она молилась, только бы убийца не знал, сколько женщин живет на ферме. Но тот уже обходил дом, внимательно глядя по сторонам. Он все знал и искал ее. Мужчина решительно зашагал к курятнику. У Виолетты закружилась голова. Пытаться бежать бесполезно. С таким животом далеко не уйдешь, а потом вокруг чистое поле. Тогда она решила выйти из укрытия и молить о пощаде. «Прошу вас, пожалуйста, я ничего не знаю». Но мужчина не опустил оружие, и она бросилась бежать. Успела сделать всего несколько шагов и получила выстрел в спину. Тело пронзило острая боль. Последнее, что она видела перед тем, как потерять сознание, был мячик Чимиты. Затем ее окутала странная, горячая тишина. Это и Ямя Шаронги накрыла Виолетту своими крыльями. Две яркие точки в темноте, глаза Ариша. Та, что ты ей говорила, — это месть. Слова еще звучали в голове Виолетты, когда темнота внезапно отступила. Будто кто-то поднял жалюзи. Солнечные лучи расплавленным свинцом лились на дом. Виолетта заморгала, не понимая, происходит все это на самом деле или она бредит. Чужак, весь в крови, вонзил нож сирени в живот, сунул руку в рану, пошарил там и вырвал из мертвого тела ребенка. Его плач, возвещавший рождение новой жизни, разнесся по пустошам, окружавшим ферму Лас Суэртес Вьехас. Виолетта испытывала нечто большее, чем просто ужас. Она не хотела смотреть, но не могла отвести взгляд, и страшные образы оседали в ее сознании. Мужчина вспорол живот всем женщинам, вырвал из чрева каждый ребенка и швырнул его на землю, к ногам мертвой матери. Плач ребенка, сирены стих. Теперь до Виолетты доносился душераздирающий крик ребенка Марии, но и тот вскоре смолк. Виолетта знала, она следующая. Она ощупала спину и почувствовала, что из раны течет кровь. В чреве шевелился ребенок, требуя, чтобы она выполнила приказ Ямя Ашаронги. Это месть. Чужак опустился рядом с ней на колени. Он отложил нож, чтобы сорвать с Виолетты одежду, а когда снова потянулся за ним, не нашел. Виолетта действовала быстрее. Она схватила нож и вонзила его в шею мужчины, пониже КДК. Кровь фонтаном брызнула ей в лицо. Все вокруг окрасилось в алый цвет. Вопли матерей и детский плач слились в голове Виолетты в безумный хор.